Глава вторая. Из прихожей донесся бой настенных часов. Один, два. После шести ударов бой прекратился. Сосчитав, Аня включила динамик, чтобы прослушать последние известия и отвлечься от назойливых мыслей о сегодняшней самостоятельной операции. Она уже не спала с полчаса, до мелочи проигрывая первый день врача-хирурга. Рядом стояла кровать Сергея, но его не было. Он спал в смежной комнате. Когда дети подросли и пошли в школу, пришлось Светлану поселить в бывшем кабинете отца, в спальне остался сын. Сергей переселился к Ане, но его кровать, как правило, пустовала. Чтобы не мешать ей, он все свое рабочее хозяйство разместил в гостиной. Подолгу слушая озвученные книги, засыпал на диване, заранее приготовив постель. Последние известия кончились, Аня не уловила из них ни единого слова. Перед глазами стояла операционная. На столе лежал больной, а над ним со скальпелем в руках, склонившись, она, Аня. И не в качестве ассистента, нет, она сама делала операцию. «Скорее бы проснулся Сережа», — думает она, намереваясь поделиться с ним своими волнениями, тревогами. Аня села, положила на колени руки, присмотрелась к ним. Эти руки через несколько часов начнут ответственную работу, будут спасать от ожога века. Не глаз, до глазной операции еще далеко, но и привести в порядок испорченное веко тоже много значило. Дать возможность больному нормально смотреть, спасти от потемнения роговицу глаза, уберечь ее от высыхания, освободить от адской режущей боли и, наконец, косметика. Оперируемый выйдет из больницы без следа травмы. «Не подведите руки», — упрашивала она их, словно руки не подчинялись ей. Аня пошевелила гибкими тонкими пальцами, взяла ими воображаемый хирургический инструмент, сделала движение, будто рассекла ткань. Получилось уверенно, без дрожи. Но как они поведут себя там, в настоящей обстановке, у настоящего операционного стола? Она приоткрыла окно. Тугая, напоенная травяным духом прохлада, лилась в комнату, заполняла все ее углы. Взяв книгу знаменитого окулиста, просто и подробно описывающего глазные операции, допустимые побочные осложнения, меры предупреждения и устранения их, Аня остановилась на нужном заголовке, прочла первые строчки. Все это выучено наизусть. Отложив учебник, прислушалась, не встал ли Сергей, заглянула в гостиную. Сергей лежал на диване, что-то читал по Брайлю. «А я боялась разбудить тебя», — облегченно призналась она, присев на диван. «Знал бы ты, как я волнуюсь!» «Представляю, Анюта, представляю!» И от того, что ее слушают, сочувствуют, было легче. Первая самостоятельная работа. «А вдруг сделаю что-нибудь не так?» «Позор!» Сергей сел. «Но ты, наверное, будешь оперировать не одна? Кто-нибудь будет из опытных врачей?» «Присутствие их обязательно», — без малейшего энтузиазма подтвердила Аня. «Но как оставаться в клинике, если на первой же, самой простейшей операции провалишься?» «Да, не напрасно тревожится она. Он, Сергей, понимает ее». Самому приходилось испытывать подобные волнения, когда впервые спускался к горнякам вверенного ему участка, когда принимал мастерскую слепых, когда открывал школу. У нее было ответственное дело — операция. «Сорви ее!» Надолго начинающий врач так и останется начинающим, потеряет веру в себя. Сергей старался ее успокоить. «Будь как можно... хладнокровнее, не спеши, Вот увидишь, пройдет благополучно. Аня припала головой к его груди. Ей стало веселее и легче, словно теплая грудь мужа сняла боль. Буду стараться делать не спеша, внимательно, внимательно. Потом будет проще, так утверждают мои коллеги. Сергей провел ладонью по голове Ани. Доктор ты мой, желторотенький доктор. У тебя еще очень слабенькие крылышки. У себя в ординаторской Аня внимательно просмотрела историю болезни пациента, которого готовили к операции. Хотя диагноз записи врачей она знала наизусть, как стихотворение, ей нужно было отвлечься, занять мысли чем угодно, лишь бы не потерять уверенности, не поддаться сомнению. «Анна Ивановна, больной готов к операции». Голос сестры прозвучал неожиданно. Аня взяла себя в руки, кивнула сестре и направилась переодеваться. В специальной комнатке она сняла платье, надела длинную ситцевую рубашку с широкими рукавами до локтей. Перед операционной остановилась. На двери приколот список участников операции, подписанный завотделением. Хирург Томилова. Ниже ассистенты. Сестра. Томилова. Это впервые. Когда последуют очередные списки с фамилией хирурга Томиловой, если операция пройдет успешно, последуют. А если... В предоперационную она вошла, не ощущая пола под ногами. Голова чуточку кружилась, но Аня приказывала себе, приказывала строго: спокойнее, спокойнее. Она надела колпак, спрятала под него прическу, спрятала каждую волосинку, взяла щетку и начала мыть руки. Тщательно, размеренно, вымыв первый раз, приступила к повторному мытью, второй щеткой. Опять деловито, старательно, потом дважды вымыла в растворах. Затем взялась по всем правилам строгой медицины обрабатывать йодом ногти под ногтями. Приготовив руки, она приподняла их. Сестра накинула на колпак двухслойную марлю-маску с прорезями для глаз, надела халат, завязала тесемки на спине. Вымытые руки больше не принадлежали Ане, окружающим предметам, всему миру. Они существовали только для глаз больного, имели право касаться лишь прокипяченных и промытых тройным раствором скальпелей, ножниц, иголки и обработанной зеленкой области глаза. Больше ничего. Коснись они любого другого предмета, и их потребуется готовить сначала. Сколько надо предосторожности, чтобы ни одного микроба не занести в оперируемую ткань. И от улицы операционная изолирована наглухо закрытыми окнами, и для этого вымыты окрашенные масляной краской стены и обработан лучами кварца воздух. Здесь особый мирок, простерилизованный всеми имеющимися средствами. На столе, покрытым белым полотном, под белой простыней лежал больной. Белизна стола сливалась с белизной одежды хирурга, ассистента, сестры, образуя какое-то свое обособленное крошечное государство. Аня подошла к столу. Осмотр окончен. Не спеши. Спокойно. Видя себя уверенно, мысленно командовала Аня, оттягивая вниз губу больного. Шприц, укол. Губа застыла, омертвела. Подали ножницы, маленькие, похожие на игрушечные. Точное движение рук хирурга, и маленький лоскуток нежнейшей слизистой оболочки обрывочком папиросной бумаги прилип к поверхности инструмента. Аня бережно перенесла его на стерильную салфетку, протянула руку за шприцем. Игла вошла в уголок глаза со стороны виска, и прошла почти до переносицы. Верхнее веко заморожено. Оно надулось, припухло, словно от укуса шмеля. Правая рука врача держит скальпель. Волнение Ани улеглось, скованность спала. Сейчас она думает только о дальнейшем ходе операции, забыв обо всем. Перед ней лишь веко, вывернутое обожженной бордовой складкой наружу. Поблескивающий никелем скальпель коснулся рубца, рассек его. Больной лежал тихо, спокойно. Аня обработала разрез, образовалось ложе, напоминающее крошечное птичье гнездышко. Теперь это ложе следовало накрыть выкроенным от губы лоскутком. Но где же он? Аня замерла, лоскутка не было. Ноги отяжелели. По спине побежали мурашки, жаром запылали щеки. Спасибо марле, которая прикрывала их. Неужели снова выстригать пересадочный материал? А может быть, ассистент, заведующий отделением, отстранит ее от стола и закончит операцию сам? Считанные секунды. Сколько их? Одна, две? Но такие секунды врезаются в память навсегда. Приподняв край салфетки, Аня увидела драгоценнейший кусочек кожи, успевший свернуться, словно оборванный лепесток цветка. Аня смочила его в растворе и осторожно перенесла на подготовленное ложе, расправила и облегченно вздохнула. Незаметно. Осторожно. Теперь осталось соединить лоскуток с живой тканью. Когда они срастутся, веко примет нормальный, естественный вид. Казалось бы, ничего особенного, а человек избежит страшного заболевания, сухости роговицы, слепоты. Операция окончена. Все. Аня вздохнула глубоко, не таясь. Она как будто вернулась на землю. Увидела стены комнаты, окна, за ними небо, лето. Теперь можно дотянуться до чего угодно. Можно, наконец, опустить руки, коснуться халата, подоконника. В ординаторской молодого врача Томилову Анну Ивановну поджидали заведующий отделением Фрол Александрович, операционная сестра и два врача-окулиста, за плечами которых насчитывались сотни легких, средних и сложных операций. Врачам было за 40, но они, как студенты, подскочили к Ане. «Качать Анну Ивановну!» Они подхватили растерявшуюся Томилову с обеих сторон под локти. Поднять, конечно, не подняли, но нарочито серьезно потребовали. «С вас причитается!» Аня смешалась еще больше, растерянно заморгала. «Я сейчас сбегаю в магазин». Врачи рассмеялись, остановили ее. «Бегать никуда не надо, мы уже все приготовили!» «Фрол Александрович, вас просим открыть бутылку шампанского». Раздался выстрел. Фрол Александрович открыл бутылку. «Я внимательно следил за ходом операции», — заговорил заведующим отделением, держа перед собой наполненный стакан. «У вас, Анна Ивановна, божий дар. Ваши пальцы созданы для микрохирургии. Они подвижны, неторопливы, нетрусливы. Была у вас секундная заминка, когда вы потеряли слизистую. Молодец, Анна Ивановна, не растерялись. Скажем прямо, в таких ситуациях молодые врачи обычно сбиваются с ритма, нервничают, теряются. Тогда приходится вмешиваться ассистенту. Я доволен вами. Поднимем тост за пополнение армии хирургов». Врачи тихонько прокричали «Ура!» и пригубили стаканы. Каждая клеточка Ани трепетала, когда она вышла из больницы. В ней кипела, клокотала радость. Казалось, из всех окон домов восхищенно смотрели на нее и ахали. «Он тот доктор-хирург, смотрите!» И Аня улыбалась всем, и домам, и машинам, и пешеходам. Миновав первую остановку автобуса, она прошла до следующей, затем еще. Ей надо было двигаться, бежать. Сергей пришел домой раньше времени. Дети отдыхали в пионерском лагере. Аня не вошла, вбежала в гостиную, бросилась на диван и уткнулась в колени мужа. «Сереженька, операция прошла успешно!» Она приподнялась, вытерла слезы и счастливо сказала: «Ради сегодняшнего дня, ради того, что я испытала в операционной, можно было промучиться 6 лет в институте. А я давно поджидаю тебя. Специально пришел раньше», — признался Сергей, ласково обнимая ее, целуя ее пальцы, совершившие первый подвиг.